Глава 15. На следующий день Максуд вызывает меня к себе по телефону. И я нехотя слушаюсь, отмечая про себя, что Ильи снова нет на месте, и поэтому оставляя дверь открытой, что дарит хоть какую-то надежду быть услышанной на случай, если придется звать на помощь. «Заходи», — с улыбкой встречает меня дядя бывшего мужа. Мне хочется стереть это самоуверенное выражение с его лица хлесткой пощечиной, но мечтать не вредно. Нехотя отмечаю, что он стал выглядеть немного по-другому, и не сразу понимаю, что Максуд просто укоротил и привел в порядок заросшую в последнее время бороду. Последний раз она была такой идеальной еще дома, несколько недель назад. Перед глазами невольно мелькают картинки из прошлого, а самая яркая из них – вид его полуобнаженного тела в одном лишь полотенце, который я мечтаю выжечь из мозга, но который очень некстати всплывает вот в такие вот неподходящие моменты. «Нравится?» – довольно спрашивает он, заметив мой взгляд. «Что именно?» «Не хочу признавать, что наблюдала за ним». «Как есть колючка», – качает головой мужчина. «Но я вижу, что нравится. Для тебя старался». Не могу удержаться и закатываю глаза. «Ну что за осел в самом деле? Зачем вы меня вызвали?» Максуд демонстративно смотрит на свои наручные часы. «Через 5 минут начнется обед, а вместе с ним и наше первое официальное свидание. Пойдем». «Я не хожу на свидание», – отрезаю грубо, потому что хорошего отношения этот мужчина не понимает и принимает его за слабость. «Если это не по работе, то больше не беспокойте меня». «Мне кажется, ты забываешь». «Это вы забываете», – осаживаю его. «Я лучше уволюсь, чем подамся на ваш шантаж». «И испортишь отношения с семьей?» – вкрадчивым голосом спрашивает он, приближаясь ко мне. «Ты забываешь, что у меня есть номер нашего кузена, Зарина». «Не забываю. Но и рассчитывать на Шамиля больше не могу, после того, как он не поддержал меня в прошлый раз. Я не хочу всю жизнь прожить одна». Я уже начала чувствовать болезненное одиночество, живя в этом большом и незнакомом городе всего лишь пару недель. Пусть моя семья не самая лояльная, но я люблю их, и никого ближе у меня нет. С другой стороны, встречаться с Максудом. Подавшись на его шантаж, я дам ему повод считать себя легкой добычей. Да и не знаю, чего можно ожидать от него, учитывая, как аморально он посмел зажать меня в своем же кабинете. Но если мы не будем оставаться наедине... Никаких кабинок и отдельных комнат. Говорю безапелляционно, с трудом приняв решение пока что уступить. Я не доверяю вам и ни на минуту не останусь с вами больше наедине. Согласна обедать с вами по понедельникам и четвергам. К моему удивлению, он не давит сильнее, настаивая на своем, ведь хотел встречаться 3 дня в неделю. И сегодня, говорит лишь с нажимом. Я ведь уже настроился на столь приятную компанию. Хорошо, соглашаюсь нехотя, пока он не вздумал снова угрожать. Пойдемте только в другое здание, не хочу, чтобы нас видели вместе. У лифта мне снова везет на компанию из 3 человек, но чертов проныра пользуется этим, чтобы встать рядом, прижимаясь к моему плечу своим предплечьем, ведь кабинки становятся тесно. Я едва дышу, чувствуя даже сквозь ткань своей блузки и его пиджака тепло вместе соприкосновения, удивляясь, каких это пор так остро реагирую на чужие прикосновения. В нос забивается аромат знакомого парфюма, который, как и всегда, ассоциируется с тревогой и опасностью. Привычная реакция немного даже успокаивает меня, потому что доказывает, что я не сошла с ума и вовсе не нахожу его отчасти привлекательным. Когда двери лифта открываются, я выхожу первой и глотаю воздух, не отравленный этим несносным мужчиной. Максуд странно смотрит на меня, но ничего не говорит. Да мне и все равно на его мнение. Мы переходим в соседнее здание, и он сам выбирает ресторан на одном из верхних этажей с головокружительным видом. К счастью, на этот раз мне удается шмыгнуть за спину одной красавицы в лифте, не дав этому приставали повторить свой маневр. Когда прибываем на нужный этаж, нас сразу же встречают и провожают к столику. Людей в обед здесь оказывается не так уж много. Тут мы точно никого не встретим с работы. Слишком дорого, усмехается на мое недоумение Максуд. И не жалко тебе тратить на меня такие деньги, учитывая, как часто нам придется вместе обедать? С вызовом спрашиваю я, открывая меню. Выражение лица мужчины становится жестким, словно я его оскорбила. «Спасибо за беспокойство, но я могу себе позволить кормить тебя в подобных заведениях хоть каждый день, Зарина». «Конечно, Дада ведь не жалея сил работает на благо семьи в его-то возрасте», — хмыкаю я. «Да чего же терпеть не могу живущих за счет родителей-мажоров? С момента окончания учебы я содержу себя сам», — начиная злиться, чеканит Максуд. «Дада в любой момент волен выйти на пенсию, потому что мы с Васимом способны обеспечивать всей нашей семье привычный образ жизни. Я чувствую жгучий стыд от своих поспешных выводов. Всегда говорила себе, что неправильно осуждать и обсуждать других. А теперь, получается, сама это делаю, причем совершенно необъективно, когда дело касается Максуда. Но что я могу поделать, если на мое мнение влияет его отношение? Как можно найти в таком моральном уроде хоть какие-нибудь хорошие черты, вроде ответственности? Сжимаю губы, опустив взгляд в меню, потому что не собираюсь извиняться. Он ведь тоже ни разу не попросил прощения за все свои нелицеприятные поступки. Так почему я должна? Пробегаю взглядом позиции, ища что-то рыбное, когда на наш столик падает тень. «Что вы здесь делаете вместе?» Раздается обиженный женский голос над духом. И, подняв глаза, я вижу, что это Вика. Она смотрит на Максуда так, словно он ее предал, а потом переводит на меня ненавидящий взгляд, наполненных слезами глаз. «Здравствуй, Вика!» Говорю вежливо, потому что вдолбленные с детства манеры невозможно отбросить, поменяв место жительства и окружения. «Как ты себя чувствуешь?» «Ненавижу лицемеров, так что не трудись играть передо мной добренькую и понимающую!» Язвит мне жена Васима, а потом обращается к Максуду. «Так вот чем она тебя взяла!» «Сыграла в беззащитную слабую женщину, а ты и рад подставить плечо. Ты ведь говорил, что на моей стороне, и она не имеет никаких прав на Васима, потому что он ей их не дал. А теперь просто обедаешь с ней, как с закадычной подружкой?» «Вика, успокойся», — спокойно пытается осадить ее Максуд. Он встает и отодвигает для нее стул. «Сядь, пожалуйста». «Не хочу я с вами сидеть! Максуд, я ведь тебя братом считала, не меньше, чем Васим. Как ты можешь так поступать со мной? Ты тоже хочешь, чтобы он жил с ней, да? Потому что она из ваших, а я чужая?» Мне становится не по себе, потому что Вика откровенно вкатывается в истерику, размазывая по лицу слезы и держась за выпирающий живот. Максуд берет ее за предплечье, пытаясь усадить, но она отмахивается от него и едва не падает. «Да что же ты делаешь, Вика, ради бога, просто сядь, пока не навредила себе!» — рычит на нее мужчина. «С кем ты пришла?» Она обиженно всхлипывает, напоминая ребенка, но дает себя усадить, вперев взгляд в стол и не поднимая глаз ни на кого из нас. «Ты одна здесь?» переспрашивает ее Максуд, и она качает головой. «С Лейлой, она отошла». Вика шмыгает носом и морщится, потирая верхушку живота. «Тебе больно?» Тут же беспокоится Максуд. «В больницу отвезти?» «Ничего мне от тебя не нужно, предатель!» Снова злится Вика. «В нашем доме тебе больше не рады, так и знай». Мне очень хочется сказать ей, что она глупая, ревнивая истеричка, но я держусь, делая скидку на ее положение. Можно подумать, я только сплю и вижу, как бы увести ее драгоценного муженька. «Ты слишком много на себя берешь», — начинает злиться Максуд. «Я могу общаться с кем захочу, нравится тебе этот человек или нет. И, к твоему сведению, мы с Зариной вместе работаем, и в последнюю очередь нам хочется обсуждать тебя или Васима. Успокойся уже, они разведены, что тебе еще нужно?» «Идите вы оба к черту», — шипит Вика, хватаясь за стол и вставая на ноги. Максуд не останавливает ее, и она уходит, скрываясь за декоративной стеной. «Я же сижу, сжав кулаки и чувствуя себя очень неловко. Не зацикливайся, она с беременностью стала совсем неадекватной», — говорит мне Максуд, снова берясь за меню. «Давай, смотри, что хочешь, я умираю от голода». После ухода Вики Зарина сидит, словно воды в рот набрав. Мы делаем заказ, а потом она просто переводит внимание на вид за окном, отвернувшись от меня, и сцепив руки под подбородком. «Она тебя расстроила?» — спрашиваю у нее. «Нет», — не поворачивая головы, отвечает девушка. «Почему тогда молчишь? А разве я обещала, что буду болтать и радоваться тому, что приходится проводить с вами время?» «Ах, вот она!» «Вернулась моя колючка, глазками своими сверкает, злючка маленькая, так бы и съел!» «Ну ладно, тогда помолчим», — хитро соглашаюсь я. «Хотя ты упускаешь шанс выведать у меня все грязные подробности о нашей семье. Я уже не принадлежу вашей семье, так что какое мне дело?» — пожимает плечами Зарина. «Дела нет, но любопытство ведь гложет. По глазам вижу, что гложет. Давай, дерзай. Обещаю отвечать честно». Колючка прикусывает губу, явно сопротивляясь искушению, что отражается на ее легко читаемом лице, но в конце концов сдается. «Ну хорошо», — вздыхает нехотя так, словно делает мне одолжение. «Все говорят о Васиме как об очень традиционном и религиозном мужчине. Как так получилось, что он женился на Вике? Она досталась ему Максуд!» — осуждающе осекает меня Зарина. «Еще хоть одно неприличное слово в моем присутствии, и я больше ни слова тебе не скажу. Но что я могу поделать, если ты перестаешь выкать мне только когда шокирована или напугана?» Довольный тем, что удалось вывести ее из равновесия, улыбаюсь я. «Разговор окончен. Мне уже не любопытно, так что не трудись отвечать», — задирает нос колючка, снова отворачиваясь к окну. «А я все равно расскажу. Раз уж ты все равно молчишь, поговорю сам с собой. Как же там все начиналось? А, да, в универе. Дада купил нам здесь квартиру, когда послал учиться в универ. И мы с Васимом жили вместе. Ну как жили? Я жила, он просто существовал, нудя мне в ухо, что я попаду в ад за свой образ жизни, если не одумаюсь. Максуд, не пей, Максуд, не смей приводить сюда женщин, Максуд, ты не молишься. Все в таком духе. А я потом стал встречаться с подружкой Вики. И они так и познакомились. конфетно-букетный период, никакого интима до свадьбы, а женился он на ней быстро. Естественно, наши этому не обрадовались и были категорически против свадьбы. Он тогда впервые в жизни ослушался отца и настоял на своем. К этому моменту Зарина, забыв о своей роли снежной королевы, уже с интересом слушает меня. «Я бы тоже так хотела», – задумчиво говорит девушка, и у меня в груди холодеет от тоски в ее голосе. «Неужели моя колючка, черт бы ее побрал, все-таки неровно дышит к Васиму?» «Хотела бы, чтобы Васим ради тебя пошел против семьи?» – неожиданно спрашивает Максут, сверля меня злым взглядом. «Хотела бы свободной жизни, учиться в универе, получить профессию», – закатываю глаза на очевидное. «Не хватало только, чтобы он меня еще и ревновать начал. И так невозможно сдерживать этого нахала. Чего только стоит то, что Илья мне даже слово лишнее теперь не говорит и не останавливается больше поболтать у ресепшн». Максут хочет еще что-то сказать, но в этот момент к нам подходит официант, принесший еду. Он расставляет тарелки и уходит, а я сразу начинаю есть свой лосось с овощами. «Какие еще грехи ты совершаешь, кроме тех, что уже озвучил?» – спрашиваю у Максуда, потому что мне действительно интересно, насколько он испорчен. «Не знаю даже», – озадаченно говорит он. «Я же не назло это делаю, просто так получается, что пить нельзя, встречаться с женщинами нельзя, а мне это нравится. О, я хотя бы не курю, бросил недавно». «А не молишься тоже, потому что не нравится?» «Не вижу смысла», – пожимает плечами он, и меня невероятно коробит от того, с какой легкостью он все это воспринимает. «Ну ладно», – сворачиваю тему, чтобы не начать снова его осуждать. «Если у Васима с Викой все было так хорошо, то почему он согласился жениться на мне?» Дада его немного обманул. Васим тогда как раз поехал домой, по вызову Дады, но он не знал об условии брака, перед которым старейшины поставили наши семьи. Когда узнал, то категорически отказался. Но Даде стало плохо, у него же с сердцем проблемы. Естественно, он попал в больницу, но немного преувеличил свое состояние, заставив Васима чуть ли не при смертном одре пообещать прекратить вражду и жениться на тебе. Тот согласился, естественно, а в день свадьбы узнал правду и тем же вечером прилетел обратно в Москву. И весь год ни разу не приезжал домой, подытоживаю я. Но почему Вика так злится? Понятно же, что у меня с Васимом ни единого шанса. Да мы даже развелись уже. Неужели она и правда думает, что мы с тобой за ее спиной сговорились отменить развод? Не знаю, вздыхает Максут. В ее действиях вообще мало логики в последнее время. Я, конечно, слышал, что беременные немного тупеют и становятся плаксами. Но то, что делает она, я даже не знаю, как назвать. Не обращай внимания. Город большой, вряд ли вы еще будете сталкиваться. Она в этот ресторан не часто ходит. Не любит его. Сама говорила, когда праздновали здесь мой день рождения в прошлом году. Наверняка ее Лейла сюда затащила. Я ничего не отвечаю, снова уткнувшись в тарелку. Я не знаю Вику, но впечатления от обеих встреч с ней остались неприятные. «С тобой связывался кто-то из дома?» – спрашивает Максут. «Один раз звонила тете, и на этом все. Спрашивала, как дела и когда планируем приехать». «А правда, когда?» – интересуется мужчина. «Тебя ведь снова запрут дома, когда узнают о разводе?» Пожимаю плечами, потому что не хочу отвечать. Я еще ничего не решила. Не могу представить свою жизнь без родных. Но они действительно не дадут мне свободу выбора. Дедушка наверняка снова выдаст замуж. И в третий раз мне не повезет на молодого и красивого. Наверняка это будет престарелый семьянин, которому захотелось молодой жены. Иначе никто на мне не женится больше. Все люди, обладающие властью и деньгами, такие расчетливые. А за бедного меня и не выдадут. Не знаю даже, что хуже, но я бы предпочла остаться на всю жизнь дома, лишив себя даже счастья материнства, чем быть женой еще одного мужчины, которому буду испытывать лишь презрение и отвращение. Возможно, дед и не сможет найти достойного кандидата и успокоиться. Это самая большая моя надежда. Ты действительно предпочтешь провести всю жизнь заперти, чем выйти замуж за меня?» Вкрадчиво спрашивает Максут, возвращая меня из своих мыслей. «Вы действительно считаете себя способным сохранить один брак на всю жизнь?» Задаю встречный вопрос, насмешливо приподнимая бровь. «Или считаете, что будете и дальше вести разгульный образ жизни, а жене придется смириться?» По его раздосадованному лицу я понимаю, что он так и планировал. «Вот ведь негодяй!»